Глава 36. С ранних лет Марфа привыкла к тому, что окружающие считали ее немного чокнутой, странноватой девицей не от мира сего. У ее странности всегда было много оттенков, но и жесткий отпор, и лучезарная улыбка были формой защиты от жесткого и безжалостного мира, в который каждый из нас окунается с детства, чаще всего вниз головой. Выдавая эмоции в ответ на грубость, мы даем уродству ресурс для размножения, разрастания в невообразимом количестве. Равнодушие, напротив, заставляет убогость увидать. Поэтому Марфа старалась всегда шагать только вперед, не оглядываясь по сторонам, не прислушиваясь к тому, что о ней говорят за спиной. А в последнее время говорили очень часто. Перед началом Парижской недели моды в сеть случайно попало множество информации о Марфе и Алексе. То и дело журналисты подлавливали их выходящими вместе из ресторанов, заставали держащимися за руки на светских мероприятиях, украдкой снимали их совместные завтраки на веранде дома Лосано. Снимки производили фурор не только в околомодных кругах, но и в родном Ростове, и в раздевалке футбольного клуба «Трезго», за который играл Игорь. Парень так и не научился спокойно реагировать на то, что кто-то, весьма определенный, касался его Марфы, и при этом все знали об этом. За выход в групповой этап Лиги чемпионов Игорю с барского плеча перепало фото ног, облаченных в бежевые лодочки на высоком каблуке. Благо пальцы были открыты, потому что фото заканчивалось ровно там, где начинались щиколотки. Надо ли говорить, что Стравинский не на такие фото рассчитывал? В тот же вечер парочка «Метель» и «Лосано» отужинали в одном из самых дорогих ресторанов Парижа «Le Sac». О, Игорь не сомневался, что Марфе было безмерно вкусно. Три звезды «Мишлен» гарантировали превосходную кухню и безупречное обслуживание. Но он, таскающий в тот момент железо в спортзале, пока его одноклубники праздновали, очень надеялся, что ее, как минимум, замучают изжога ближе к полуночи, раз уж у него самого не было возможности свернуть ее миленькую тонкую шейку своими руками и посмотреть на то, как миллиарды мелких звездочек будут высыпаться из ее светлых глаз, когда он будет трясти ее безмозглую головешку в порыве бешенства. Утром, немного придя в себя после бессонной ночи, Игорь нашел в себе силы поинтересоваться у самой ужасной девушки в его жизни, что за хрень она творит. Они ведь договорились. Во всяком случае, Игорь расценил слова Марфы о привилегиях именно так. Он не думал, что у кого-то их, этих самых привилегий, будет больше, чем у него. «Ты о чем? Думаешь, цвет абрикосового льда мне не идет?» Ответ Марфы не заставил себя ждать. «Ты прав. Лицо каким-то желтым выглядит. Некомплементарный вариант получился. Буду работать». Прилетело дополнение еще до того, как он смог понять, о чем идет речь. Несколько раз Игорь перечитал ответы и прикрыл глаза. Несколько раз досчитал до 20, но желание прихлопнуть девицу никуда не исчезло. У него в голове не укладывалось – как можно быть такой сукой? И где тот переключатель, который из милого котенка делает ледяное чудовище? О том, что он сам не идеальный, Игорь прекрасно знал. Периодически легкий флирт на стороне в виде ничего не значащего минета чести ему не делал. Но он его так и не афишировал на весь свет. За небольшими исключениями в виде порядочных семьянинов парни в команде, да и в целом в его среде, позволяли себе многое. Когда ты регулярно приезжаешь в различные места, где полно сногсшибательных, на все готовых девчонок, очень сложно вспомнить о своей благодетели, верности и прочей, как на тот момент кажется, фигне. Одному из его товарищей по команде невеста разрешила заниматься классическим и оральным сексом без вреда их отношениям, выставив при этом одно условие – использование презервативов. Вот так вот просто. Снисходительно к изменам своих парней девушки в его окружении относились снисходительно. Но в обратном направлении это правило не работало. Игорь уже это проходил. Сейчас он казался себе законченным ослом, когда снова по доброй воле наступал на эти грабли. Ругал себя, но поделать ничего не мог. «Если я еще раз увижу, как он тебя лапает...» Игорь на секунду задумался, какую бы неприглядную участь ей обрисовать, но по привычке отправил набранную часть сообщения, собираясь в следующий дополнить свою мысль ужасающей перспективой. Марфа его опередила, впрочем, как и всегда. «Хорошо, что ты мне напомнил. Я для тебя именное приглашение приготовила на наш с Алексом показ, плюс один. Когда определишься с парой, присмотри за ней. Алекс не любит, когда на его показы приходят в одежде других известных брендов. Лучше в массе пусть оденется, чем в Армани. Автопати включено. Мой несостоявшийся друг, если можешь, найди себе блондинку. Все модели в этот раз блонд. Лучше, чтобы твоя пассия картины не портила». Закончив писать, Марфа покинула сеть, оставив последнее слово за собой и неприятное послевкусие после короткого общения. «Ну и коза же двуногая!» Вздохнув, Игорь покачал головой. «А ты баран, если попрешься туда», — напомнил себе. Однако у Игоря, как и у Марфы, они этим и притягивали друг друга. Было одно правило на двоих — бездействие хуже смерти. Весь оставшийся день он потратил на то, чтобы выбрать себе подружку поэффектнее.